Инспирия. Ким Харим. День, когда я исчезла. Читает Ольга Замолодчикова. Пролог. Прохладный, слегка влажный ветер продувал насквозь. Со дня школьного выпускного прошла уйма времени. Что я позабыла здесь, на крыше чужой школы? Тягостные воспоминания вдруг волной нахлынули на меня. Возможно, именно они привели меня сюда. По архитектуре здания было понятно, что школа старая. Я схватилась за грязный бетонный парапет. Будто находясь в забытьи, я сначала перекинула левую ногу, затем осторожно перенесла правую и оказалась на краю крыши. Потеряв баланс, тело слегка наклонилось, но, к счастью, снова обрело равновесие. Стоять здесь было небезопасно. Я только что чуть не свалилась. Сердце от испуга колотилось, как бешеное, заставляя кровь циркулировать быстрее. Взгляд упал вниз. У меня потемнело в глазах. Сорвешься — и мгновенная смерть. По телу пробежал леденящий холод. На краю обрыва я и моя жизнь. Внизу не было никакого навеса, который бы мог защитить от падения с 15-метровой высоты. Стоит ветру усилиться, и я упаду, меня будет уже не собрать. Длинные волосы развивались на ветру и липли к лицу, отчего голова кружилась еще больше. Выступ парапета был недостаточно широким, чтобы стоять устойчиво. Тело опасно зашаталось, словно я иду по канату и балансирую над пропастью. Ветер усиливался. Если б я знала, что кто-то стоит позади, то не стала бы совершать такие опрометчивые действия. Порывы ветра стали сильнее, подталкивая меня в спину. Но в этот момент, инстинктивно раскинув руки, я повернулась назад, и это спасло меня. Все случилось за доли секунды, я даже не успела вскрикнуть. Ноги повисли в воздухе, а мои четыре пальца цепко впились в шершавый бетон парапета, предательски дрожа. Я нервно искала взглядом помощи. Вдруг я увидела чье-то лицо. Кто-то смотрел на меня сверху. Стало очевидно. Меня толкнули. Я просила о помощи, умоляла протянуть мне руку. Но незнакомец пристально смотрел на меня без малейшего движения. Яркий свет не позволял рассмотреть черты его лица. Все мои чувства подсказывали, что еще мгновение, и я сорвусь с крыши. И вдруг я поняла, если упасть сейчас, то это будет уже не случайность, а убийство. Даже если мне удастся подтянуться и забраться, этот человек не оставит меня в живых. Но мне это уже не под силу. Пальцы не выдерживают напряжения, соскальзывают, и вот уже только два удерживают меня от неминуемой смерти. Изо всех сил я напрягаю их. Тело пронзает острая боль. Раздается хруст. Средний палец ломается. Внезапная боль вызывает лишь удивление. Я падаю вниз.